Утром восьмого дня Базен, бодрый, как всегда, и по своему обыкновению улыбающийся, вошел в кабачок нечестивца в то время, когда четверо друзей завтракали там, и сказал, как было условлено. «Господин Арамис, вот ответ вашей кузины». Друзья радостно переглянулись, половина дела была сделана. Правда, эта половина была более легкая и требовала меньше времени. Арамис, невольно покраснев, взял письмо, написанное неуклюжим почерком и с орфографическими ошибками. «О, боже мой!» — смеясь, воскликнул он. «Я положительно теряю надежду. Бедняжка Мишон никогда не научится писать, как господин де Вуатюр». «Кто это пятный Мишон?» — спросил швейцарец, беседовавший с четырьмя друзьями в ту минуту, как пришло письмо. «Ах, боже мой, да почти ничто», — ответил Арамис. «Очаровательная юная белошвейка. Я ее очень любил и попросил написать мне на память несколько строк». «Шарт возьми! Если она такая большая тама, как ее пуквы, вы счастливец, товарищ», — сказал швейцарец. Арамис посмотрел на письмо и передал его Атосу. «Почитайте-ка, что она пишет, Атос», — предложил он. Атос пробежал глазами это послание и, желая рассеять все подозрения, которые могли бы возникнуть, прочел вслух. «Милый кузен, моя сестра и я очень хорошо отгадываем сны, и мы ужасно боимся их. Но про ваш, надеюсь, можно сказать, всякий сон есть ложь. Прощайте». «Будьте здоровы и время от времени давайте нам о себе знать. Аглая Мишон». «О каком сне она пишет?» — спросил драгун, подошедший во время чтения письма. «Та о каком же сне?» — подхватил швейцарец. «Ах, боже мой, да все очень просто. О сне, который я видел и рассказал ей», — ответил Арамис. «Та, боже мой! Очень просто рассказать свой сон, но я никогда не вижу снов!» «Вы очень счастливы», — заметил Атос, вставая из-за стола. «Я был бы рад, если бы мог сказать то же самое». «Никогда!» — повторил швейцарец в восторге от того, что такой человек, как Атос, хоть в этом ему завидует. «Никогда! Никогда!» Д'Артаньян, увидев, что Атос встал, тоже поднялся, взял его под руку и вышел с ним. Портос и Арамис остались отвечать на грубоватые шутки драгуна и швейцарца. А Базен пошел и улегся спать на соломенную подстилку, и так как у него было более живое воображение, чем у швейцарца, то он видел сон, будто Арамис, сделавшись папой, возводит его в сан кардинала. Однако, как мы уже сказали, своим благополучным возвращением Базен развеял только часть той тревоги, которая не давала покоя четырем друзьям. Дни ожидания тянутся долго, и в особенности чувствовал это Д'Артаньян, который побился бы об заклад, что в сутках стало теперь 48 часов. Он забывал о вынужденной медленности путешествия по морю и преувеличивал могущество Миледи. Он мысленно наделял эту женщину, казавшуюся ему демоном, такими же сверхъестественными, как и она сама, союзниками. При малейшем шорохе он воображал, что пришли его арестовать и привели обратно Планше для очной ставки с ним и его друзьями. И более того, доверие его к достойному пикардийцу с каждым днем уменьшалось. Его тревога настолько усилилась, что передавалось Портосу и Арамису. Один только Атос оставался по-прежнему невозмутим, точно вокруг него не витало ни малейшей опасности, и ничто не нарушало обычного порядка вещей. На 16-й день в особенности это волнение с такой силой охватило Д'Артаньяна и его друзей, что они не могли оставаться на месте и бродили точно призраки по дороге, по которой должен был вернуться Планше. «Вы, право, не мужчины, а дети,